Глава 15. Роман. Домой еду в полной тишине. Музыка раздражает, в голове сплошной сумбур. Вместо того, чтобы думать о прошедшей сделке, мыслями я возвращаюсь снова и снова к Ангелине. Что это было? Почему я вообще позволил себе ее поцеловать? Почему именно она, простая девчонка с широко распахнутыми, искренними глазами и такой трогательной неуверенностью? Ведь за последние годы таких ситуаций было немало, но я всегда мог держать себя в руках. А тут... Закрываю глаза, на мгновение вновь ощущая вкус ее губ, нежных, таких живых и настоящих. Ее испуганный и одновременно восхищенный взгляд, румянец на щеках, который она всегда пытается скрыть от меня. Сердце бьется чаще от этих мыслей, и это меня раздражает. Я привык контролировать свои эмоции и чувства, а теперь не могу справиться даже с самим собой. Подъезжаю к дому, останавливаю машину на стоянке и медленно иду к подъезду. Уже поздно, воздух прохладный и свежий, но мне это не помогает успокоиться. Когда я открываю дверь подъезда, замечаю знакомую фигуру. Каролина стоит у лестницы. Явно меня ждет. «Роман Сергеевич, добрый вечер», — произносит она томно, улыбаясь так, будто встретила меня случайно, хотя ее взгляд выдает совсем другое. «Каролина, что вы здесь делаете?» — устало спрашиваю я, стараясь скрыть раздражение. Она медленно приближается ко мне. Ее взгляд полон неприкрытого соблазна. «Я хотела поблагодарить вас за сегодняшний вечер», — говорит она мягко, чуть понижая голос. — И, возможно, обсудить кое-какие рабочие моменты. Я молча смотрю на нее. Глаза холодные, равнодушные. То, что раньше могло вызвать хотя бы мимолетный интерес, сейчас кажется скучным и утомительным. — Уже поздно, Каролина. — Идите домой, — спокойно отвечаю я. Она слегка вздрагивает, не ожидая такого холодного ответа, и на секунду теряет уверенность, но быстро берет себя в руки, наклоняя голову на бок и делая шаг ближе. «Роман Сергеевич, может, зайдем к вам, выпьем кофе и...» «Нет», — перебиваю ее жестко, уже без прежней вежливости. «Кофе я предпочитаю пить один. И, Каролина...» «Больше не нужно ждать меня здесь или где-нибудь еще. Это неуместно». Ее лицо мгновенно меняется, в глазах мелькает злость и обида. Она прикусывает губу, резко выпрямляясь. «Я поняла, Роман Сергеевич». Холодно бросает она и, резко развернувшись, выходит из подъезда. Я провожаю ее взглядом, потом медленно поднимаюсь в квартиру. Внутри все кипит от напряжения и раздражения. Эта встреча только усугубила мое настроение и снова вернула мыслями к Ангелине. Почему именно Ангелина так настойчиво занимает мои мысли, оттесняя все остальное на второй план? Простая, искренняя, совсем не похожая на тех женщин, что обычно меня окружают. Почему я чувствую себя с ней по-другому? Я останавливаюсь возле окна, глядя на ночной город, и с тихим вздохом признаюсь себе, что сегодня впервые за долгие годы позволил себе нечто настоящее. Что-то, что заставило меня выйти за рамки привычного комфорта. Но главный вопрос теперь не в том, почему я это сделал, а в том, что теперь с этим делать дальше.